логические задания и проблемные вопросы. Первое. Какое определение власти, на ваш взгляд, ближе к истине? А. Могущество человека, взятое в общем виде, есть его наличные средства достигнуть в будущем некоего видимого блага. Гоббс. Б. Власть не средство, она цель. Власть состоит в том, чтобы причинять боль и унижать. Оруэлл. В. Власть может быть определена как реализация намеченных целей. Рассел. Г. Политическая власть в собственном смысле слова – это организованное насилие одного класса для подавления другого. Ленин. Второе. Как вы думаете, справедливо ли следующее утверждение Тофлера о власти? Многочисленные злоупотребления властью придали этому понятию несколько негативный оттенок, хотя власть как таковая совершенно нейтральна. Она представляет собой неизбежный атрибут человеческих взаимоотношений, повсеместно обнаруживая свое влияние в сексуальных отношениях, в трудовой деятельности, при передвижениях по городу, просмотре телепередач и даже в планах и мечтах. В чем, на ваш взгляд, прав, а в чем не прав социолог? Третье. Природа власти всегда неуловима. Это позволило Дюверже сравнить власть с двуликим Янусом. Изображение двуликого Януса есть правдивое представление о власти. С одной стороны, это инструмент господства одних групп над другими, используемый первыми к их выгоде и в ущерб вторым, и с другой стороны, способ сохранять некоторый социальный порядок, некоторую интеграцию всех в коллектив для всеобщего блага. Пропорции одной и другой сторон очень разнообразны, исходя из эпох, условий и стран, где эти две стороны власти сосуществуют всегда. Как вы думаете, в чем причина двойственности власти? Четвертое. Для поддержания правопорядка в обществе власть часто использует принуждение. Как использование насилия властью согласуется с ее легитимностью? Пятое. Категория политической власти имеет ряд родственных или близких понятий, например, влияние, контроль, авторитет, доминирование и так далее. Учитывая это, родоначальник бихевиоризма Мериам еще в 1934 году писал: «В семье власти явно насчитывается больше одного члена, и важно понять поэтому взаимоотношения между ее отдельными сочленами. Политическая власть даже не может претендовать на старшинство в этой компании, хотя и предъявляет часто свои права на закрепленные титулом превосходства. Братья и сестры столь многочисленны и агрессивны, что в каждый момент они могут объединиться против обладателя короны, и если они это сделают, то царствование высшего авторитета может быть поставлено под угрозу. Кто же, на ваш взгляд, эти братья и сестры, которые могут ограничить официальную власть государства?»